Глава 48. Ирия. Бывают такие варианты утра, когда ты просыпаешься, и кажется, что Вселенная родилась заново. Или просто ты проснулся в каком-то совершенно новом варианте мира, который тебе совершенно не знаком. И не очень понятно, чего тебе от этого мира ждать, и можно ли жить так дальше, как ты жил раньше. Обычно я просыпаюсь раньше Антона, потому что я отслеживаю, чтобы мой плохой бывший босс не отчаливал на работу без завтрака. Не то чтобы он не мог где-нибудь перехватить что-то съедобное по пути на работу. Многие рестораны сейчас с радостью замутят вам завтрак и даже в офис его пришлют. Но ведь это мы разделить не смогли бы. И мне пришлось бы отпускать своего сладкого паршивца раньше на целый час. Мне не нравилась такая раскладка событий. Но вчера я вымоталась так, что все, что смогла после сессии, запихнуть себя в душ, а после просто упасть в постель вниз лицом, даже забыв про такую мелочь жизни, как ужин. Я просыпалась утром, когда он вставал, хотя собирался Антон без лишнего шума. Я помню, как он целовал меня и шептал, что будет очень и очень ждать вечера, а потом я вырубилась снова. И вот сейчас я вынуждена разлепить глаза под вибрацию телефона. Кто-то звонит? Кого-то сжечь? А, нет, это будильник сработал, сволочь. Напоминает мне, что у меня сегодня вторичное собеседование. Вот терпеть не могу эту ступенчатую иерархию в крупных компаниях, когда ты должен понравиться сначала HR-у филиала, куда устраиваешься, потом HR-у из управляющего отделения, ну а потом, если ты реально достоин и в списке кандидатов ты самое сильное звено, то так и быть, тебя примет HR в головном офисе. И посмотрят на тебя еще. Дурдом. Бесячий. Но место было очень приятное, с карьерными перспективами, радужными бонусами, поэтому я решила, что свое желание как-то проскочить всю эту лестницу собеседований по-быстренькому все-таки усмирю. Не торопясь, подбираю одежду к собеседованию, все-таки надо заморочиться. Дресс-код – штука многообразная, столь много можно сказать одним только выбором слишком яркой рубашки. Строить из себя только специалиста мне на новом месте нет особой необходимости, но и провоцировать новое начальство, как я развлекалась с тем же Верещагиным, не нужно. В какую-то секунду я понимаю, что вспоминаю те адские дни на прежней работе с какой-то умиленной ностальгией. Да, жаль, что провоцировать Антона у меня больше возможностей нет. Я бы поразвлекалась. Мир молчит. Я испытываю странное ощущение подвоха, потому что до сих пор не понимаю, как все-таки разрешается наша вчерашняя с Зарецким история. Ведь все еще есть риски, что мне скажут: «Ты оборзела, Ирочка, перешла грань», и мне надо не на собеседование собираться, а искать какой-нибудь быстрый способ выехать в Таиланд, сменить имя, а лучше еще и пластическую операцию сделать. Ведь жену Зарецкий и вправду любит. И она для него первый человек, за которого он уроет. Я вторая. Да, была когда-то. Но Злата-то первая. А я втянула ее в тему. Испачкала, как сказали бы какие-нибудь моралисты. И Зарецкий, конечно, отчаянно протащился от того, что мы ему устроили, но... Кто его знает, с какой ноги он встал этим утром. Адреналин, однако. Телефон снова начинает биться в виброистерике. Мне звонит Верещагин. Я снимаю трубку тут же. Вдруг все все-таки плохо, и мы возвращаемся к плану с побегом. «Я тебя разбудил, моя госпожа?» «Нет, все нормально, по крайней мере, пока». Ни один, даже самый упоротый сап не станет беспокоиться о сне госпожи, если в реале у его виска держат заряженный пистолет. Ну, даже если метафорически. Ну и тон у Верещагина такой эротично флиртующий. Он явно выкроил время для звонка в уединении. На работе при ком-то он вот так не палится с моей госпожой. Тепло. Ужасно тепло, когда он вот такой. Как сладкий десерт к моему утреннему кофе. Кстати, о кофе. Нет, я уже встала. Я немножко зеваю, щелкая кнопкой кофеварки. Все ли в порядке? Пока тихо. Антон будто голосом пожимает плечами. Я звонил Зарецкому. Хочу расставить точки над «и». Но он мне не отвечает. Мне это не нравится. Вообще все, начиная с самодеятельности Антона. На мой вкус слишком неосторожно, но это Верещагин. Он и осторожность понятия противоположные. Он всегда решает проблемы в лоб, и эта история с моим бывшим рабом уже пробралась в реальную жизнь Антона Верещагина, так что я не могу запретить ему, как госпожа, действовать на его поле теми средствами, которые он считает максимально сообразными цели. В деловых вопросах он разбирается лучше моего. Молчание Проши меня напрягает не меньше. Как уже показала практика, если Зарецкий молчит, практически со 100% гарантией потом рванет где-то глубоководной торпедой. Последний раз он молчал, когда я сообщила ему о разрыве нашего с ним контракта. И завело это нас. Мы помним куда. «Ир, я у тебя в кухне документы забыл», — покаянно мурлычет Верещагин. «Для переговоров. Ты можешь привести?» «Это вообще что-то с чем-то. Нет, с каждым бывает, конечно, но с Антоном первый раз. За 2 года я не помню, чтобы он что-то забыл. Но все-таки папка и вправду лежит на подоконнике. Черненькая. Да, помню ее. С ней вчера Верещагин ко мне явился. Что-то там сидел и чиркал в ней, пока я была в душе. Заглядываю вовнутрь, и у меня волосы на затылке начинают шевелиться». «Контракт. Заказной контракт, продатированный сегодняшним числом. Нет, конечно, не проблема распечатать еще один экземпляр, но вообще, когда у них переговоры назначены? Будут ли они подписывать контракты на работе или засядут для подписания в какой-нибудь ресторанчик? Некоторые так делают, если до нас им ехать далеко». «Тьфу ты, уже не до нас, вообще-то». Так и не отвыкла считать фирму Верещагина своим рабочим местом, хотя сколько уже воды утекло. Мельком проглядываю документы. Нет, точно, эти документы Антону нужны. Текст контракта рябит пометками, расставленными его любимым и дурацким, розовым маркером. Он выделял те условия, которые нуждаются в переобсуждении. Нет, память у него отличная, но все-таки, если бы он на нее полагался, он бы не делал пометок. «Верещагин, ты издеваешься? У меня же собеседование сегодня». «Ир, прости, мысли с утра были не об этом». Покаянный тон Антона — страшное оружие, способное остановить пару небольших сражений. «Но я не успею заехать в офис и взять новый экземпляр. И сходу не все моменты вспомню. А собеседование ведь у тебя после обеда, так?» «Паразит». «Ну да, обычно у Антона день расписан по минутам, если он, конечно, не треплет нервы мне». «Вот и сегодня такой день». «Интересно, о чем же таком у тебя были мысли?» Интересуюсь я, мысленно закапывая Верещагина уже по горлышко. «Только о тебе, моя госпожа». Паршивец подлизывается вовсю. «Так ты привезешь мне папку?» «По уму не надо бы. Не надо поощрять вот эту его забывчивость, от которой за версту пахнет еще одной попыткой сорвать мне собеседование. Но все-таки я и вправду еще могу везде успеть. Скидывай адрес, сдаюсь я. Но я с тебя шкуру спущу вечером». «О, чувствую, моя забывчивость будет прогрессировать», — смеется Антон. «Пусть только попробуют», — бурчу я. «У тебя точно найдется пара органов, которые будут отлично смотреться отдельно от туловища». «Ну, вряд ли ты оторвешь то, что тебе пригодится, моя госпожа». Верещагин так старательно нарывается, я нахожу это ужасно милым. «Адрес? Сейчас скину». Уже тоном послушного мальчика рапортует Антон и вешает трубку. Адрес прилетает меткой геолокации в WhatsApp. «Любимый наш корпоративный ресторанчик, тот самый, в котором пару месяцев назад я первый раз швырнула Антона на колени. Черт возьми, что за странное утро тревог пополам с ностальгией? Я собираюсь торопливо. Не то чтобы я сильно опаздываю, но если хочу вовремя успеть на собеседование, все-таки нужно шевелиться». Перед выходом сама набираю Зарецкого, последний его номер, который я знаю. Он не аннулирован, но звонки с него сбрасываются. Либо я в черном списке, либо он занят, либо... Под ложечкой немного посасывает. Есть у меня смутное ощущение, что вчера я заигралась. И все-таки придется напрягать отца, чтобы он помог мне выкрутиться в этой ситуации. Ну и еще кое-кого напрягать придется. Хотя Таиланд, конечно, понадежнее будет. Рано. Пока еще рано паниковать и нервничать. Сейчас моя задача — привести Антону документы, все остальное я продумаю потом. Одеваюсь, забираю папку, прихватываю сумку, спускаюсь к машине. Она приветственно подмигивает мне фарами, когда я выключаю сигнализацию. Все будет нормально. Я зря себя накручиваю. Вот только когда я нажимаю на ручку дверцы, открывая свою машину, мне на плечо падает тяжелая рука. «Погодите, Ирина!» Незнакомый густой голос звучит над моим плечом. Это были рефлексы, чистые рефлексы, привитые мне еще отцом. У нас в свое время было правило: не смогла завалить папу на татами, на тусовку с подружками не идешь. И я, старательная дочь своего папочки, сейчас напряженная и встревоженная, один оголенный нерв, на наличие какого-то мужика за моей спиной, отреагировала гарантированно болевым приемом, по печени и с размаху. Впрочем, мой локоть до печени незнакомца так и не добрался. Его прихватили и сжали так, что черные точечки в глазах заплясали от боли. Мне противостоял профи. Бля, интересно, чей же? «Вам лучше не сопротивляться», — вкрадчиво мирно гудит мужик, ловя и второй мой локоть. «Целее будете». «Ну да, сейчас». А вот удар каблуком по пальцам ноги он предотвратить не смог. Охнул и ослабил хватку. Достаточно, чтобы я рванулась, все-таки двинула своему противнику локтем в поддых и стремительным нырком влезла в свою машину, тут же блокируя двери. Осталось только выехать с парковки. Никогда в жизни я не заводила и не выводила машину с парковочного места так резко. Ага, сейчас. Не менее резким маневром дорогу мне перекрывает черный Логан. Скромный такой, стоял себе на краю парковки, не мозолил глаза. У кого-то из соседей был такой. Твою ж мать, как мы с ним не поцеловались, ума не приложу. А мужик тем временем уже разогнулся, проматерился и неторопливым шагом подвалил к уже остановившейся мне. Побарабанил в стекло, а потом склонился пониже. «Выйди из машины». Угрожающе бубнит он. Ну, вообще, рычит, но стекло мне скрадывает громкость того рыка. «А если не выйду?» Я пытаюсь нашарить в сумке телефон, но он, как назло, завалился на самое дно. «Мы тебя сами вынем». Мужик нехорошо улыбается. «Так что выходи сама, пока хуже не стало. Тут важный человек с тобой поговорить хочет». «Важный человек хочет поговорить». Ужасно интересно, кто бы это был.